Глава 15. Он одним гибким движением подтянулся и перелез с ветки на подоконник. «Во-во, барышня!» – промурлыкал инкуб, окинув меня таким взглядом, что я ощутила, как краска затапливает щеки, шею и даже демоново декольте. Бетси чуть ослабила нажим на лентах и сказала: «Хозяйка, боюсь, с каждым новым визитом ваших поклонников мне все труднее работать на два фронта. Что именно он мог забыть в спальне-то?» «Свое сердечко», – рассмеялся инкуб, спрыгивая на пол. «Подбери с паркета, а потом исчезни вместе с ним», – ворчливо отозвалась Сара. Нечисть ее поддержала. «Действительно, это против всех правил приличий. А вдруг мэр бросит Адель за развратное поведение?» «А нам не этого надо?» – озадаченно поинтересовалась я, присаживаясь на пуфик спиной к Бетси. Оставался последний штрих. Прическа. Причина мне, конечно, тоже не очень нравится, но вот результат. «Княжуля, вы явно не дорабатываете», – рассмеялся Лаор и вольготно развалился на кровати. «И таки в чем?» – нехорошо прищурилась Сарочка. «В жизненных ориентирах подопечной. Адель, если тебя бросит мэр за моральное поведение, это не очень хорошо. Честно, сейчас уже не принципиально за что, лишь бы бросил». Вздохнула я и поморщилась от того, что служанка слишком сильно потянула за прядь. Бетси, кстати, оказалась практически незаменимым помощником. И, наверное, стоит ее поощрить. «Пожалуй, стоит выписать тебе премию», – вслух сказала я, глядя на служанку в отражении. «Я, конечно, в восторге, но очень интересно, за что. Кроме роли двойного агента, ты еще отлично справляешься со своими прямыми обязанностями. В доме становится все чище и чище. Несмотря на то, что новых слуг мы вроде как еще не нанимали». «Ах, это...» – она рассмеялась. «Боюсь, хозяйка, что я хороша разве что в организации чужого труда. Несколько дней назад, одновременно с появлением вашей хвостатой помощницы, сюда также приехала группа паучков. Так вот, с каким персоналом ушли знакомиться мои восьмипалые друзья, и, судя по всему, успешно. Вы поладили?» «После первого испуга более чем. Очень быстрые, исполнительные, просто прелесть. А еще и какие талантливые. Балет меня впечатлил. Можно сказать, до конца дней». «Паучий балет он такой, да». «Кстати, про это. Сара. Шо?» «Согласно приличиям, мы же должны не только накормить сиятельного лорда, но еще и развлечь, верно?» В нарисованных глазках отразилось полное понимание моей идеи. А после восторг по данному поводу. «Да, ты хочешь закончить вечер культурным мероприятием? Если наши маленькие друзья будут готовы». Мы послали Морель за паучками. И к тому моменту, как Бетси закончила с укладкой и вышла из спальни, мышка как раз привела наших театральных деятелей. После недолгой беседы выяснилось, что паучий балет готов радовать своих поклонников в любой момент. А весь реквизит они возят с собой, чисто на всякий случай. «Адель, а тебе комедию или трагедию?» – пропищал самый крупный паучок. «У вас еще и выбор есть?» – поразился Лаор. «Конечно», – с достоинством ответил тот. «Ассортимент из нескольких представлений». «Нам нужно максимально слезливое», – включилась Морелина. «Адель, запасись платками, будешь рыдать». «Прямо рыдать?» «Конечно. Мужчины не любят женских слез. Тем более по такому поводу». «Это все, конечно, прекрасно», – вмешался в диалог Лаур. «Вот только вы, девочки, что-то забыли о том, что если одержимым является Адар и Бесицкий, то перед ним могут не только пауки станцевать. На него это не произведет никакого впечатления. И вообще, вроде как идея была в том, что ты с ним знакомишься поближе. Вдруг он чем-то себя выдаст?» «Мы в курсе», – спокойно сказала я, стоя у зеркала и чуть касаясь пуховкой кожи, наносила пудру. «Просто хочу напомнить, что все наше знакомство я пыталась от женишка избавиться. И будет очень странно, если сейчас я вдруг брошусь к нему на шею со словами: „Адарушка, я ваша навеки“. Так что надо просто постепенно сбавлять накал и сближаться». «Хм, да, ты права. Просто с девушками иначе». Ни капли не стесняясь, он потянулся всем телом. «Разве?» – склонив голову, я с раздражением добавила. «Лаор, хочешь валяться в уличном? Присоединяйся к своему потерянному на полу сердечку. Это моя кровать вообще-то. Я там сплю. В сорочке». «Злая какая», – усмехнулся инкуб, но послушно пересел на освободившийся пуф. «Что касается твоего вопроса, то с девушками, как правило, лучше всего работают как раз эмоциональные качели и резкие перемены настроения. Плавностью и размеренностью вас не возьмешь. Это почему-то считается скучным. Возможно, из-за того, что вряд ли ты соблазнял кого-то на долгоиграющую перспективу». Немного подумав и вспомнив начало отношений с Рэем, сказала я. «Когда нужно, грубо говоря, посадить рыбку на крючок, то такое поведение действительно может дать результат. Ну вот, ты сама все понимаешь. Мэр же, по моим наблюдениям, другой. Он за спокойствие и стабильность». Сара вздохнула. «Ох, Адель, может, ты и права. Но, как правило, все женские проблемы начинаются с мыслей, что вот этот мужик точно не такой, как все». Развить тему дальше я не успела. Из приоткрытого окна раздался шум. Гость прибыл. Пора встречать. Вниз я спустилась спустя минут 5-7. И стоя наверху лестницы, которая вела в холл, заметила, что к входным дверям со всех ног спешит Бетси. Похолодев, поняла, что мы заставили мэра столицы несколько минут проторчать под дверью. «Ох, Аделька!» Сара, судя по всему, подумала о том же. «Надеюсь, что ты ему очень сильно нужна. В целом, неважно для чего. Главное настолько, чтобы он был готов все это терпеть». «Да я же не виновата», – шепотом возразила я, нервно переплетая пальцы. «Просто не успели нанять лакея. Да вообще никого не успели нанять». А как любая дама, я, разумеется, не могла лично встречать гостя у дверей и принимать его шляпу и пальто. Хотя в такие моменты было настолько неловко, что хотелось. Бетси тем временем приветствовала гостя. От порыва ветра двери распахнулись настежь, и мне стало еще стыднее. Ладно, ждал, но еще и в такую погоду. Княжуля подалась вперед, чуть прищурившись. «А что это там фонарями светит во дворе?» «Или это не фонарями, а фарами? Машина? Тут? Фарами?» «Точно, автомобиль, как в старину». Не пояснив свои незнакомые слова, она пихнула меня закладкой. «Все, там мужика уже раздели. Можешь выходить. И не натвори дел. Я тут подумала. В общем, пока отлучусь, но скоро вернусь. Будь зайкой. Волка дразни, но кушать себя пока не давай». И улетела. «Обожаю ее, да? Да?» У визитера уже действительно забрали верхнюю одежду. И теперь лорд Ибисицкий стоял посреди холла. В классическом вечернем костюме. Черном, с серебристой вышивкой на манжетах и лацканах. В холодном освещении холла его убранные в низкий хвост волосы тоже казались серебряными. Лишь серые глаза неизменны. Грозовые, штормовые. «Адель». В одно мое имя мэр вложил столько раскатистых бархатно-ласковых интонаций, что у меня по спине прокатились мурашки. «Добрый вечер, моя прекрасная невеста. Позволь подарить тебе эти цветы. Они, конечно, не сравнятся с твоей прелестью, но, возможно, порадуют». Мне протянули очень милый, но весьма скромный по меркам аристократии букет из чайных роз. Но действительно, он поместился в одной руке. Бутонов точно было не больше 20. Я приняла подарок и, не удержавшись, склонилась и втянула в себя нежный аромат. Розы пахли. Немного странно. Дело в том, что именно чайные очень любила моя мама. У нее было несколько теплиц, в которых рос десяток видов именно этой расцветки. Она выписывала саженцы из разных стран. И однажды ей принесли сиумерскую чайную розу. Очень дорогой сорт, который чуть искрился в лунном свете, а в солнечном отливал перламутром. И запах у нее был особенный. Вроде и типичная сладость розы, но в нем было что-то еще. Я запомнила этот аромат надолго, как и ценник за саженец, от озвучивания которого тетя Ханна подавилась печеньем на семейном чаепитии. «Это очень ценный подарок», – тихо сказала я, коснувшись лепестков. И мысленно вспоминая, на какие именно декокты их можно пустить. Подарок был действительно практически золотой. «Приятно встретить ценителя. Боюсь, это заслуга моих родителей. Все мы производимые своих старших. Вопрос, что именно ты от них возьмешь?» Несколько философски откликнулся мэр. «Ну что же, Адель, полагаю, что ты приглашаешь меня к ужину?» «Разумеется», – с достоинством кивнула я. «Прошу». Спустя пару минут мы уже стояли на пороге столовой. Так как у нас стырили даже двери, вместо них проем загораживала бархатная портьера, спускаясь к полу красивыми складками. Войдя, я с удивлением заметила, что на столе прибавилось приборов и посадочных мест. Притом посадочных в прямом смысле. «Добрый вечер!» – радушно поприветствовала нас Сарочка, выплывающая навстречу. Но мэр не растерялся. Он шагнул вперед, поймал слишком близко подлетевшую Сару за закладку и поднес ее к губам, коснувшись поцелуем. «Мне кажется, офонарели все. Добрый, прелестная магическая книга». Мне кажется, или нарисованные глазки немножечко окосели от избытка впечатлений. «Очень рада более официальному знакомству», – хихикнула Сарочка, кокетливо забирая закладку. К нам подлетел мрачный Фоля, который тоже сунул мэру свою закладку. Не знаю, на что черный гримуар рассчитывал, но ее просто пожали. «Здравствуйте». Откуда-то со стола пискнула Морель. «А со мной можно просто поздороваться, словесно, без излишеств». «Здравствуйте, Морелина, из рода Беломышей». Лучезарно улыбнулся Еодар и, подав мне руку, провел к столу. Он чувствовал себя как рыба в воде в этой непонятной ситуации. «Вы знаете мое имя?» «Конечно». Я села, и стул задвинули. А после мэр обошел стол и расположился напротив меня, как раз рядом с мышкой, которая сидела на подушечке. «Я интересуюсь всем, что касается моей невесты». «А это вы, уважаемые гримуары, Олис из рода Черномышей и, конечно же, достопочтенный домовой. Очень наслышан». Мне захотелось нервно дернуть глазом, только представив себе уровень осведомителей господина Ибисицкого, если они ухитрились вычислить мою нечисть по именам. «Какой вы интересный мужчина», – озвучило общее мнение Сара. «И не говори», – мрачно добавил Фолик, которого, видимо, все еще беспокоил вопрос лобызания закладки его возлюбленной. Адар огляделся и задумчиво проговорил. «Надо сказать, что я удивлен дизайнерским решением». «Почему?» – светски поинтересовалась я. «Эх, лорд Ибисицкий, я тоже удивлена данным дизайнерским решением. И была бы счастлива, если бы не пришлось вертеть конфетку из того, что тут ремонтники оставили. Мне показалось, что ты тяготеешь к другому стилю». Продолжить беседу о моих интерьерных предпочтениях мы не смогли. В комнате появилась Бетси, бережно неся первое блюдо. Особый золотой бульон, который подавался исключительно в глиняных горшочках. Если честно, сама бы себе я никогда не купила, потому что цена меня несколько удивила и огорошила. Зато для столь высокого гостя я решила не жадничать. Хотя бы потому, что мэр кормил меня несколько раз более чем достойно. Аккуратные коричневые горшочки с золотистой каймой моя служанка поставила только передо мной и мэром. Затем она отошла всего на минуту, а после зашла с новым подносом, на котором я увидела две чашки и тарелочки. Перед Морель Бетси расположила блюдце с разнообразными сырами и орехами, а чашки с подозрительно темно-красной жидкостью достались гримуарам. Я подозрительно покосилась и попыталась принюхаться к напитку, но это действие не увенчалось успехом. Если это и было вино, я не почувствовала запах, зато получила снисходительную улыбку от мэра. Отчего-то от этой улыбки по моим щекам прошелся жар. Опустив взгляд, я решила, что у гримуаров временная амнистия, и воспитательный разговор отложу на потом. Адар первым снял с салфетки ленту и расстелил на коленях. Я последовала его примеру. Ужин официально начался. И Сарочка решила, что пришло время начать светскую беседу. И тему выбрала сразу же такую, что суп едва у меня не попал в другое горло. «А на чем вы приехали, лорд Ибисицкий?» Не церемонясь, выдала она, изящно погружая закладку в чашку с неизвестной жидкостью. «Вы вообще не придерживаетесь традиционных способов произвести впечатление, как я понимаю. Сейчас в моде лорды на белом коне. В конце концов, хотя бы на черном. Чтобы они спешили на свидание, конь бежал из последних сил, ветер развивал волосы избранника». Аристократ слушал совершенно спокойным лицом княжулю и позволил себе только усмехнуться над последней фразой. «Дорогая княженция, вы, наверное, в курсе, что мне далеко не 20 и даже не 25. Я предпочитаю передвигаться с комфортом, а не производить пустое впечатление на людей. Традиции традициями. Но когда технологии и магическое искусство шагнули далеко вперед, глупо пытаться догнать их на коне». «Так а на чем вы приехали, лорд Эбиситский?» Морель повторила вопрос Сарочке. «Я называю данное средство просто мобилем», – ответил мэр. «Этот транспорт куда быстрее кареты и магически измененных лошадей. И совершенно не зависит от животного. Также не надо нанимать кучеров. Управлять им можно самостоятельно». «А как ваш мобиль едет?» – удивленно спросила я, отложив ложку. Любопытство было куда сильнее чувства голода. «Я каталась на мобиле когда-то, как будто в другой жизни. Магистр Рейвенс возил меня на нем в ресторан. Только тогда мы обсуждали другие темы, а не внутреннее устройство машины». «Особенностью его конструкции является маг-двигатель. Интересная смесь артефакторики и механики, милая». Ласково улыбнулся мне мужчина. «Похожая технология используется в маг-трамваях. Ты, наверное, ездила на них. Но мы с командой усовершенствовали двигатель, и теперь он может автономно питать мобиль без заряда больше суток». Я еле усидела на стуле. Хотелось подбежать к окну и посмотреть, как выглядит мобиль мэра. Видимо, именно про него говорила Сара и мягко подвела к этому разговору. А еще в голове мелькнула мысль попросить покатать меня, потому что прошлый опыт мне понравился. Но так как я делала вид, что очень воспитанная девица, пришлось сидеть молча. «Мужчина на Мерси выглядит куда более привлекательно, чем на коне. Тут я с вами согласна». «Что такое Мерс?» – вскинув бровь, переспросил лорд Эбиситский. «Я предлагаю вам назвать так ваш мобиль», – выкрутилась Сарочка, поняв, что выдала по привычке слово из другого мира. «Мерс, потому что вы, мэр, его изобрели. Как тебе, Адель?» «Мне нравится». Честно отозвалась я. И даже мысленно покрутила на языке фразу «Мэр приехал на Мерсе». Звучало очень интригующе. «Значит, будет Мерс», – заключил с притягательной улыбкой мужчина. Мы только отложили ложки, как Бетси принесла второе. Прямо при нас сняла большие серебряные крышки с блюд. Когда я выбирала меню на сегодняшний ужин, то ориентировалась на кухню соседнего Линдара. Во-первых, хотелось впечатлить мэра. А во-вторых, очень интересно было попробовать что-то новенькое. Поэтому я внимательно посмотрела на то, что Бетси поставила передо мной. Рассыпчатый рис, сваренный со специями. Овощи на гриле, помидоры, кабачок и несколько видов перцев. Причем даже острый. Несколько тонких лепешек, запеченных с красным соусом и фаршем. И, наконец, мясо. Несколько больших кусков запеченного мяса, с которых стекал сок вперемешку с говяжьим жиром. И выглядело это все очень аппетитно, хотя, по моему мнению, для ужина несколько тяжеловато. «Необычный выбор», – прокомментировал лорд Эбиситский, приступая к еде. «Хотела вам угодить», – отозвалась я. «Учитывая, что вы провели в этой стране несколько лет, наверняка привыкли к их традиционной кухне». Мэр усмехнулся, но как-то по-доброму, и сказал. «Польщен, спасибо. Тогда, правда, я не пробовала ресторанных блюд». Помня о словах Лаора, что тот был стеснен в средствах, потому что род Эбиситских обнищал, тактично промолчала. Мы несколько минут ели молча. Я пробовала рис, мясо и лепешку. И это было действительно очень вкусно. Хотя и необычно, из-за обилия специй. И вкус многих из них я чувствовала впервые. Нарушил затянувшуюся паузу мэр. «Какие планы у тебя на жизнь, Адель?» Я отставила вилку, потянулась за хрустальным стаканом с водой и, отпив, ответила. «Судя по вашим стремлениям, мои планы следить за вашим домом и рожать вам детей». Получилось несколько саркастично и грубовато, но аристократ мягко рассмеялся. «Ты не права, радость моя», – сказал он, как-то странно меня разглядывая. И под внимательным взглядом серых глаз я даже несколько растерялась. Это далеко не основная часть программы. Но не буду лукавить. Это тоже есть в моих планах на жизнь. С тобой. Я чего-то покраснела и решила вернуться к еде. А потом меня осенило, и я задала вопрос. «А какие у вас планы на жизнь и на меня в частности, лорд Эбиситский?» «Адель, мы ведь перешли на «ты» и договорились, что будем называть друг друга по имени». «Не то чтобы прямо договаривались, но как-то незаметно туда съехали, да?» «Адар, какие у вас планы на жизнь и на меня?» – исправилась я. Мэр задумчиво на меня посмотрел, потянулся и отпил из высокого фужера вино. «Я никогда не скрывал от тебя своих намерений и всегда достаточно честен с тобой. Я планирую жениться на тебе, Адель, в ближайшем будущем из задуманного только самая грандиозная свадьба в нашем королевстве», – усмехнулся и добавил. «А может, даже в соседних». «А говорили, что вы хозяйственник», – отчего-то с улыбкой покачала головой. «А пока то, что вы рассказываете, верх расточительства. Я грамотно распоряжаюсь бюджетными деньгами, а свои средства я не жалею на три вещи – на свой комфорт, удовольствие и на свою женщину». Мэр же наблюдал за моей реакцией с чуть снисходительной полуулыбкой. А у меня отчего-то в голове было только облегчение, что он больше не смотрел на окружавшее нас дизайнерское решение, иначе я бы, ко всему прочему, сгорела от стыда. А по поводу планов, они у меня несколько расходились с планами мэра, как минимум потому, что в них не было ни грандиозной, ни скромной, вот вообще никакой свадьбы. Видимо, я все же повзрослела, и у меня сменились ориентиры. Ведь раньше я хотела замуж, за лорда Рейвенса, а сейчас у меня на первом месте личное развитие. И как бы я иногда не вешалась от усталости и не ныла, мне эта сложная жизнь очень нравится. Решать проблемы, работать, искать лазейки и придумывать новое. Это оказалось мое. Видимо, во мне отцовская предпринимательская жилка. И свои заработанные деньги тратить куда приятнее, чем наследство или деньги возможного мужа. Познав независимость, я больше не хотела быть приложением к сначала опекунам, а потом к мужу. Я хотела семью, конечно, в будущем, но чтобы мы с моим мужем были партнерами, на равных. «Вижу, ты задумалась». Сильный голос мэра вывел меня из размышлений. «И смею предположить, явно не о свадебных приготовлениях и выборе платья». «Какой вы проницательный!» В тон отозвалась я. «Так и есть. В моих мыслях даже не проскакивали белое платье и фата. Я думала о вашем вопросе и даже приготовила ответ на него. Жажду услышать. Итак, я хочу получить высшее образование и поступить в академию собственными силами и знаниями, а не по протекции, и на факультет, который меня заинтересует». «Похвальное стремление, милая», – улыбнулся мужчина. «Дальше. Я хочу расширить свой бизнес. Я поняла, что не хочу быть просто лавочницей. Нет, я довольна и очень люблю свою лавку, но амбиции не позволят топтаться на месте. Хотелось бы запустить собственное производство с уходовыми средствами. Возможно, потом попробую изготовить и декоративную косметику». Я не заметила, как начала рассказывать о своих задумках. Адар слушал меня очень внимательно, время от времени вставляя отдельные замечания и задавая уточняющие вопросы. При этом он даже и намека не допустил, что это все ерунда и для девушки главное быт. И только когда закладка сарочки деликатно коснулась моей руки, я повернула к ней голову, а потом огляделась. Во-первых, мы с мэром все доели. Даже попробовали десерт и выпили целую бутылку вина. Во-вторых, почти с начала ужина говорили только мы с мэром. И это вовсе не потому, что мышка и гримуары любезно решили предоставить нам возможность поговорить. Их просто лорд Эбиситский заткнул магией. «Зачем вы заставили их молчать?» – спросила я, вновь посмотрев на своих друзей, и затем потребовала. «Уберите заклинание». Из них троих только Фоля сверкал злыми нарисованными глазками и явно мысленно совершал над нами какой-нибудь страшный и кровавый ритуал. А Морель и Сарочка были на удивление спокойными. Они странно переглядывались только. «Прости». Золотые искры слетели с пальцев Адара. Хоть он и извинился, но совершенно не выглядел виноватым. «Я хотел слышать весь сегодняшний вечер только тебя. И пришлось пойти ради этого на хитрость. О чем я совершенно не жалею. У тебя глаза сияют ярче звезд, когда ты говоришь о своей работе. Можно любоваться бесконечно». Если он хотел меня смутить, у него это получилось. У меня даже уши от чего-то покраснели. И злиться уже не получалось. «И зачем я согласился присутствовать на вашем скучном ужине? Мог бы сейчас изучать самые кровавые пытки прошлого столетия». «Дорогой, таки тебя никто не звал, ты сам заявился», прошуршала Сара своему возлюбленному, а потом с улыбкой обратилась к мэру. «Лорд Эбисицкий, не обращайте внимания, весна – тяжелое время года». «Сейчас осень», – напомнила я. Сарочка окинула меня взглядом, мол, это все неважно. «Осень еще хуже», – махнула она закладкой. «Про выступление паучков забыли», – почему-то не в тему добавила Морель. И я едва не хлопнула себя по лбу, а ведь действительно забыла, что собиралась впечатлить мэра. Но уже было поздно. Следивший за нашей беседой мэр позволил себе полуулыбку, поднялся со стула, предварительно сдернув с колен салфетку. «Спасибо за прекрасный ужин и приятную компанию, но вынужден откланяться. Надо сказать, что ужин пролетел настолько быстро, что я удивилась такому стремительному завершению событий. И мне тоже было обидно за паучий балет. Но не бежать же за Адаром с воплями, что мы забыли культурную программу, и он обязан это увидеть. Так что я просто любезно улыбнулась и отправилась сопровождать гостя на выход. В холле нас ждал сюрприз. Слуги испарились в никуда, и сиятельному лорду пришлось, о ужас, самолично снимать с вешалки пальто. Но мэр не показал виду, невозмутимо натянув верхнюю одежду. Уже на прощание в дверях, натягивая белоснежные перчатки, лорд Эбисицкий вдруг сказал: «Адель, у меня очень личный вопрос. И боюсь, я его задам. Хочешь ты того или нет?»